здравствуй. Твое небо течет в моих венах. Здравствуй. Может, встретимся завтра или расстанемся завтра. А сегодня здравствуй, моя любовь, здравствуй. Ты такая худая, больная, здравствуй.